ввести в строй маяк Джен Ретлин. Они же знают, что сейчас это невозможно. В том-то и дело, ни ледоколу, ни нам до этого маяка не добраться. Хотя так хотелось бы проведать старика и старуху. Помнишь, зимой мы у них гостевали? Конечно, помню. Как же? Вот они удивились бы. До Яранги от маяка совсем немного. Дошли бы на боте. На всякий случай надо что-нибудь взять из судовой аптечки и специю кондея. Если старуха нас не помнит, то по обеду из нерпы сразу бы вспомнила. Ну, когда это еще будет? Зачем же все-таки штаб дает нам радио, хоть и знает, что все безнадежно? Демонстрировал я Игорю свою наивность. Игорь засмеялся. Вообще-то, во-первых, безнадежных ситуаций почти не бывает. Ну а во-вторых, чтобы мобилизовывать, чтобы держать в напряжении, чтобы не терялся рабочий энтузиазм в дни вынужденного безделья. «Не думаю, что там сидят психологи», — засомневался я. «Я тоже этого не утверждаю», — сказал Игорь. «Идем на берег», — предложил я. «Там у меня друзья-приятели. Давно не видел». У крыльца маленького домика аэровокзала лежали две лодки «Крым» и «Прогресс», нагруженные полевым скарбом. Из спальных мешков выглядывали лохматые головы. «Спим, касатики?» — спросил Игорь. «Осваиваем север». «Как же тут освоишь?» — дружелюбно буркнул бородач, очевидно старший. «А что так?» «Да авиация! Садитесь!» — радушно пригласил бородач. Теперь было видно, что он действительно начальник. Кто-то из его подчиненных бросил нам два туго свернутых спальных мешка, чтобы не сидеть на сырой земле. «Денек-то люкс, хоть купайся», — заметил Игорь. «Пока своих геологов не вывезем, не надейтесь», — говорят нам вертолетчики. «Ждите, мол», — продолжал начальник. «Так вы не местные?» — спросил я рабочего. «Магаданские». «Ничего не поделаешь», — развел руками Игорь. «Они правы». «Тут все правы», — не согласился начальник. Я понял, что и начальник по-своему прав. Кому охота терять такие прекрасные деньки? Мы простились с ребятами и пошли к вертолетчикам. После ахов и охов я встретил знакомого командира экипажа Глеба. Начали о деле. «Есть идея, Глеб». «Какая?» «Интересная. Ты берешь нас двоих и радиста и сбрасываешь на Джен Ретлин при попутном рейсе. Надо ввести радиомаяк. Надежда только на вас. С моря все блокировано льдом». «Видел. Тем более. Ну и что ты думаешь?» «Думаю, что ничего у вас не выйдет». Я оторопел. Нарушены все законы Северного товарищества. Старый приятель отказывает в просьбе. «Сейчас вертолет принадлежит здешней геологической экспедиции. Значит, и мной, и вертолетом распоряжаются геологи. У них заявки на все рейсы на всю неделю», — неторопливо объяснял Глеб. «Что же делать?» «Я сейчас улетаю, появлюсь к обеду. После еще сделаю рейс. Значит, будет представитель геологов. Подходите, чего-нибудь придумаем». «Не трусь!» — похлопал меня по плечу Глеб и неторопливо удалился. «Я на судно», — сказал Игорь. «Буду просить нам начальника судовой рации, а им дадим нашего лоцмейстерского радиста. Поменяемся». «Зачем?» — не понял я. «Наш сердечник. Черт знает, сколько будем в тундре. А на пароходе радист молодой». Я проводил Игоря на берег, сам пошел по поселку. Давно тут не был, а в чукотских поселках сразу всегда замечаешь много нового, если давно не был. Там дом построили, там дом сломали, там берег осыпался в море, а тут, наоборот, весь завален пустыми бочками. А у нашего радиста сердце действительно слабое. И в тундре, конечно, всякое может случиться. Тут уж лучше не рисковать. Игорь прав. Побродив по поселку, я вышел на берег. Здесь мальчишки собирали плавник. Я помог им соорудить костер. Они резвились у костра, швыряли камни в море, целились в пустую банку. Чайки не боялись, летали низко. Дальше по берегу рыбаки разматывали сеть, строили вешало, навес и столик. Готовили капитальную палатку. Скоро пойдет голец. Арктический голец — самый высший класс среди рыб. Вот будет веселая работа, только успевай ловить и радоваться. А следом кижуч, кета. Народ дома не удержишь, а детям раздолье. Вот будет у меня сын постарше, обязательно сюда привезу. Пусть половит рыбу, пусть костер на берегу разожжет. Я помог рыбакам размотать толь и пошел дальше по берегу, за поселок, к дальнему знаку. Там когда-то был световой маяк, но потом необходимость в нем отпала. Мы построили другой, у самого входа в бухту, подальше от поселка. Фонарь у маяка был в нескольких местах прострелен. Резвились, видать, неудачливые охотнички. Маленькая пристройка оказалась с оторванной дверью. Внутри было сыро и грязно. Вот в тундре никогда не стали бы стрелять в окна пустого дома или в стекло маяка, ломать дверь избушки. А тут до поселка всего 2 километра, и все испорчено. Обидно, что это взрослые, ведь у детей нет оружия, и двери им ломать вовсе ни к чему. Это не северяне, это приезжие, думалось мне. Наши не могут, им нет никакого смысла. И тут же вспомнилось, что и на берегу Чаунской губы я видел искалеченный дом. Сам жил 2 суток там. Доски со стен оторваны, печи стенами топили, а на берегу столько плавника, и зола в печи осталась, не вычистили уходя, и подпорки в леднике изрублены. Вот ведь куда дотянулись вездеходные следы браконьеров, почти что в глушь. Дорого нам придется платить за такие издержки цивилизации, за безудержное освоение окраин. Вот каюр со спутницей не сломали же наш дальний маяк. Наоборот, и кружку оставили, и чай, и все другое нужное. Хоть мелочь, а нужное. В тундре мелочей нет. Люди знали, все пригодится когда-нибудь, не им, так другим. И, наверное, вообще поступки людей должны нести пользу людям еще долго после того, как они совершены. И до сих пор мне непонятна психология негодяя, коль сделал зло,